тот день, ближе к вечеру, Сьюзан и Роланд встретились в хижине в плохой траве. Она рассказала ему о грузбухе с вырванными страницами, а Роланд показал ей то, что оставил в северном углу хижины, запрятав под груду рваных шкур. Сначала она посмотрела на содержимое тайника, потом подняла на него широко раскрытые, испуганные глаза. «Что-то идет не так? Почему ты заподозрил неладное?» Он покачал головой. Вроде бы все шло нормально. Во всяком случае, ничего подозрительного он пока не заметил. Однако чувствовал, что поступает правильно, устроив тайник в хижине. Руководствовался он при этом не даром, не шестым чувством, но интуицией. «Я думаю, все пройдет нормально. Насколько может пройти нормально, при условии, что их по 50 человек на каждого из нас. Сьюзан, наш единственный шанс захватить их врасплох. Ты не поставишь нас под удар, ага? Не пойдешь к Лэнджелу, размахивая грузбухом отца?» Она покачала головой. «Если Лэнджел убил ее отца, через 2 дня он за это заплатит. Так что разговаривать с ним она не собиралась. Но тайник... Тайник ее пугал, о чем она и сказала Роланду. «Слушай». Роланд сжал ладонями щеки Сьюзан, заглянул ей в глаза. «Я лишь принимаю меры предосторожности. Если все пойдет не так, а такое возможно, шанс выбраться отсюда есть только у тебя. У тебя и у Шими. Если такое случится, Сьюзан, вы должны прийти сюда и забрать мои револьверы. Увести их на запад, в Гилеад. Найти моего отца. По этим пистолетам он признает себя и поверит всему, что ты скажешь. Расскажи ему о случившемся. Вот и все». «Если что-то случится с тобой, Роланд, едва ли я смогу что-то сделать, кроме как умереть». Его ладони все еще сжимали лицо Сьюзан, и теперь он чуть тряхнул ее. «Ты не умрешь». Лед в его глазах и голосе вызвал у Сьюзан не страх, но благоговение. Она подумала о его крови, о том, какая она древняя, какой холодной могла становиться при необходимости. «Пока не переговоришь с моим отцом. Обещай мне». Я обещаю, Роланд. Обещаю». «Скажи вслух, что ты обещаешь». «Я приду сюда, заберу твои револьверы, отвезу твоему отцу, расскажу, что случилось». Он кивнул и отпустил ее лицо. Следы пальцев и ладоней остались на щеках. «Ты меня напугал», — Сьюзан тряхнула головой. «Ты так меня напугал!» «Я такой, какой есть». «И я не собираюсь тебя переделывать». Она поцеловала его в левую щеку, потом в правую. Сунула руку под рубашку, полоскала сосок. Он мгновенно затвердел под подушечкой ее пальцы. «Птички и рыбки, медведи и зайки». Теперь она покрывала его лицо поцелуями. «Исполнят любое желание твое». Потом они лежали под медвежьей шкурой, которую Роланд привез с собой, и прислушивались к порывам ветра, шуршащего травой. «Мне нравится этот звук», — прошептала Сьюзан. «Он вызывает у меня желание стать ветром. Улететь, куда летит он, увидеть, что видит он». «В этом году, если Ка дозволит, ты все увидишь». «Да, вместе с тобой». Она повернулась к нему, приподнялась на локте. Свет, просачиваясь сквозь дыры в крыше, падал ей на лицо. «Роланд, я тебя люблю». Она поцеловала его и расплакалась. Он нежно обнял ее. «В чем дело? Сью, что тебя тревожит?» «Не знаю». Слезы полились еще сильнее. «Могу сказать лишь одно, какая-то тень лежит у меня на сердце». Она подняла на него полные слез глаза. «Ты не оставишь меня? Ведь так, дорогой, ты не уедешь без Сью, не уедешь?» «Нет». «Потому что я отдала тебе все, что у меня было. И девственность — лишь малая часть этого, ты знаешь». «Я никогда не оставлю тебя». Но, несмотря на теплую шкуру, по спине его пробежал холодок. «Никогда, клянусь». «Я все равно боюсь, очень боюсь». «Вот это напрасно», — говорил он медленно, с натугой, потому что внезапно совсем другим словам приспичило сорваться с его губ. «Мы уезжаем прямо сейчас, Сьюзан. Не послезавтра, в день жатвы, а сейчас, в эту самую минуту. Одевайся, и поскакали. Поедем на юг и ни разу не оглянемся. Мы будем... Нас будут преследовать». Это точно. Лица Алана и Катберта. Лица всех тех людей, что могли погибнуть в Лысых горах от оружия древних, который приведет действие доставленной из Меджеса нефть. Лица их отцов. И преследовать будут всю жизнь. От этих лиц им не скрыться даже на Южном полюсе. От тебя требуется лишь одно. Послезавтра за Лэнчем сослаться на плохое самочувствие. Они многократно говорили об этом, но сейчас, охваченным непонятным страхом, ничего другого на ум не приходило. Пойдешь в свою комнату, а потом покинешь дворец тем же путем, что и в ночь нашей встречи на кладбище. Спрячешься. В 3 часа дня приедешь сюда, заглянешь под шкуры в этом углу. Если револьверов там не окажется, а так и будет, я в этом абсолютно уверен, значит, все в порядке, и ты встретишься с нами. Где, я тебе говорил, за каньоном. Она коснулась его щеки. Да, я все это знаю, но на душе у меня неспокойно. Я боюсь за тебя и себя, Роланд, и не знаю почему. Все получится, ответил он. Ка. Не говори мне о Ка. Пожалуйста, не говори. Как ветер. Это слова отца. Ей нет дела до чаяния мужчины или женщины. Жадная старая Ка. Как я тебя ненавижу. Сьюзан. Нет. Больше ничего не говори. Она легла, сбросила с себя медвежью шкуру, обнажив тело, за которое не Торин, а куда более великие мужи отдали бы королевство. Солнечные блики падали на Сьюзан, как дождь из чистого золота. Она протянула руки к Роланду. Никогда еще не выглядела она такой прекрасной, с разметавшимися волосами и застывшей на лице тревогой. Потом он думал. Она знала. Какая-то ее часть знала. Хватит разговоров. С разговорами покончено. Если ты любишь меня, тогда люби. И Роланд приник к ней в последний раз. Они слились воедино. Слились не только их тела, но и дыхание. А снаружи ревел и ревел несущийся на запад ветер.